После бесконечно долгих часов этой муки, теперь, основываясь на своем богатом опыте, я полагаю, что на самом деле прошло не более 30 минут. Я начал кричать, вопить, визжать и выть в предсмертной тоске. Страшнее всего оказалась боль в сердце. Это была резкая, сосредоточенная в одном месте боль, вроде той, какая бывает при плеврите, но только она разрывала самое сердце. Умереть это нетрудно, но умирать так медленно, таким ужасным способом, было невыносимо. Я сходил с ума от страха, как попавший в ловушку дикий зверь, кричал и выл, пока вдруг не понял, что от таких вокальных упражнений боль в сердце только увеличивается, а в легких становится все меньше воздуха. Я умолк и долгое время лежал совсем спокойно. Целую вечность, как показалось мне тогда, хотя сейчас я знаю, что прошло всего четверть часа. От удушья голова моя кружилась, а сердце колотилось так бешено, словно готово было вот-вот разорвать стягивающий меня брезент. Потом я снова потерял власть над собой и испустил безумный вопль, моля о пощаде. И вдруг в соседнем карцере раздался голос. «Заткнись!» кричал кто-то, хотя до меня долетал только слабый шепот. «Заткнись, ты мне надоел!» «Я умираю!» — продолжал вопить я. «Плюнь и забудь об этом!» — донесся ответ. «Но я же и правда умираю!» — настаивал я. «А тогда зачем поднимать шум?» — спросил мой невидимый собеседник. Вот скоренько помрешь, и все кончится. Давай, давай, дохни, только потише. Мне так сладко спалось. А ты тут поднял визг. Это бессердечие настолько меня возмутило, что ко мне вернулось самообладание, и я перестал кричать. Из моей груди вырвались лишь приглушенные стоны. Снова прошла вечность, минут 10, а потом я почувствовал покалывание во всем теле, и оно начало неметь. Такое ощущение бывает, когда отсидишь ногу. Сначала я терпел, но когда покалывание прекратилось, а онемение продолжало усиливаться, снова перепугался. «Дашь ты мне спать или нет?» — раздался раздраженный голос моего соседа. — Мне не легче, чем тебе. Мою рубашку затянули так же туго, как твою. Я хочу поскорее заснуть и забыть обо всем. — А давно тебя затянули? — спросил я, не сомневаясь, что ему еще только предстоят столетия мук, которые я уже претерпел. — Позавчера, — ответил он. — Да нет. «Затянули в рубашку», — пояснил я. «Позавчера, приятель». «О, Господи!» — взвизгнул я. «Да, приятель, я пролежал в ней уже 50 часов, и, как видишь, не хнычу, хоть они затянули мою подпругу, упершись ногой мне в спину. Можешь не сомневаться, я крепко спеленут. Видишь? Не ты один такой несчастный, а ведь ты лежишь тут меньше часа. — Нет, я лежу тут много часов, — возразил я. — Если хочешь, думай так, приятель, но от этого ничего не изменится. — Говорю тебе, ты и часа здесь не лежишь. Я ведь слышал, как тебя шнуровали. Это показалось мне невероятным. Не прошло еще и часа, а я уже умирал 1000 раз. А мой сосед такой невозмутимый, спокойный, почти благодушный, несмотря на грубость первых его окриков, пролежал в рубашке целых 50 часов.